Глава 18. Прием прошел очень хорошо, оценила леди Кинсбери, когда они ехали обратно на Брутон-стрит. Эврил еще не могла думать о том особняке, как о доме. Вы уже завели несколько наиболее приличных знакомств. Думаю, мы будем присутствовать на балу у Фарингтонов завтра вечером. Мредден, я надеюсь, мы можем рассчитывать на твое сопровождение? Конечно, мама. К сожалению, это будет среда, но клуб «Альмак» мы можем посетить и на следующей неделе. На балу будут несколько патронесс. Я достану для вас приглашение. Благодарю, мэм. Тот клуб можно посещать только по средам? Конечно. Бал и ужин каждую среду в течение всего сезона. Разве вы не слышали ничего об Альмаке? Я слышала, мэм. Моя подруга леди Перси Брук рассказывала мне о нем на корабле. Я просто не знала о посещении его по средам. Перси Брук? И вы хорошо ее знаете? Очень хорошо. Это моя близкая подруга. Представьте себе мое облегчение, когда я узнала, что она тоже выжила в кораблекрушении. Ее спас виконт Линдон. Сейчас он носит имя маркиза Айверна. И это не то знакомство, которое я рекомендую вам иметь. Этот человек назван в газетах развратником. Что касается леди Перси, то о ней шли серьезные слухи еще до того, как она уехала в Индию. Шокирующее поведение. Она сбежала и некоторое время провела в обществе самого неподходящего молодого человека. Но, мадам, она моя подруга, и лорд Линдон, я имею в виду Айверн, достойный джентльмен. Кстати, у меня есть кое-что, принадлежащее ему. Это выбросило на берег волной после крушения. Я собиралась написать ему. Я запрещаю вам общаться с любым из этих двоих. Леди Кинсбери была неумолима. Мы не можем быть так беспечны в сложившихся обстоятельствах. Итак, она знает, ее сын уверен в том, что я потеряла девственность. Обещайте мне это, Эврил. Она впервые назвала ее по имени. Я не стану писать Перси, если вы этого хотите, мэм. И покончим на этом, так? Обещаю. Но Перси должна была приехать в Лондон в ближайшее время. Она дала обещание не писать, но не обещала не встречаться. Она вернет подарок Перси Элису, не нарушая данного слова. Эврил была очарована балом у Фэрингтонов, гирляндами из весенних цветов, фонтанами, гостинами в виде небольших альковов. Весь зал напоминал пикник в солнечный день. Восхитительно! Никогда не видела столь яркой красоты. Тише, моя дорогая, не стоит выглядеть неотесанной и перевозбужденной. Соблюдайте приличие. С упреком выговаривала леди Кинсбери, когда они шли к гостям. Раннее прибытие, по-видимому, еще одна ошибка, которой следует избегать. Эврил чувствовала себя провинциалкой. Среди черных и темно-синих фраков мелькали красные мундиры. В числе гостей были и морские офицеры. Эврил смотрела на них, не зная, радоваться или нет, что среди них нет Люка. «А, вот и наш дорогой герцог де ля Валери!» — воскликнула леди Кинсбери, кивая в сторону небольшого собрания в дальнем конце зала. «Кажется, сегодня здесь половина всего эмигрантского сообщества». Пользуясь молчаливым разрешением смотреть по сторонам, Эврил изучала людей, собравшихся вокруг упитанного господина, чья грудь была увешана орденами и медалями. Дамы были одеты по последней моде. Она завистью засмотрелась на одно из платьев цвета бледно-зеленого моря, украшенное лазурными лентами. Его владелица развернула веер и устремила взгляд на высокого темноволосого джентльмена рядом с ней. Люди вокруг чуть расступились в стороны, и Эврил обнаружила Люка, одетого в вечерний костюм. Мудрое решение забыть его тотчас вылетело у нее из головы. Эврил глубоко вздохнула. Она счастлива, насторожена и возбуждена. О, небеса, он до сих пор заставляет ее трепетать от запретных ощущений в самых укромных местах. Ее соски, отвердев, натянули мускулин сорочки. Она поняла, что встреча с ним делает ее счастливой. Более того, болезненно счастливой. Она хотела быть с ним. «Как хороши платья этих француженок!» — заметила она вслух, пытаясь оправдать свое пристальное внимание. «Причиной тому контрабандные шелка и кружева», — отозвался Брэдден. «Пойдемте, я познакомлю вас с герцогом. Его можно встретить на всех вечерах. Он большой друг Принни». Трудно было не смотреть на Люка, когда они пересекали зал. Эврил сделала перед герцогом реверанс, спасший ее от необходимости отвечать на несовершенном французском, на его неумеренные комплименты, и отступила в сторону, когда Брэдден говорил с этим пожилым человеком. Ее усилия не смотреть на Люка только сковывали. Она настолько зажалась, что, наверное, выглядела либо слишком застенчивой, либо слишком сдержанной, чтобы заговорить с кем-то. «Мисс Хейден?» Эврил ахнула, уронила веер, редикюль, карту танцев, почувствовала, что краснеет, как пион, и наклонилась, чтобы поднять все это. «Ой!» Ее голова не слишком мягко соприкоснулась с другой головой, и она от неожиданности села на пол. «Мисс Хейден! Эврил!» Ее схватили за руки двое мужчин и поставили на ноги, как тряпичную куклу или маленького ребенка. С одной стороны стоял Брэдден, всем своим видом выражая неудовольствие. С другой стороны Люк кусал себя изнутри за щеку, чтобы не рассмеяться. По крайней мере, казалось, что раздражение, охватившее его на последнем свидании, исчезло. Она расправила юбку, пытаясь вернуть себе самообладание. «Мисс Хейден, я приношу свои извинения». Слава небесам, он заговорил на английском. Эврил не думала, что сможет справиться с этим конфузом достойно, изъясняясь на французском. «Сначала я заставил вас подпрыгнуть от неожиданности, затем вынудил сесть на пол. Могу ли я принести вам лимонад или проводить креслу?» «Я позабочусь о мисс Хейден, капитан де Оне», — возразил Брэдден, не позволяя ей ответить самой. «Благодарю вас обоих. Я совершенно в порядке, уверяю вас». Она обращалась к воображаемой точке в воздухе между двумя мужчинами. Это был легчайший удар. «В таком случае, мисс Хейден, могу ли я пригласить вас на танец?» Она почувствовала, что Брэдден пошевелился, словно собираясь вмешаться, но затем расслабился, и Эврил выдохнула. «Он не может усидеть на двух стульях», — подумала она с внезапной радостью. «Либо она его невеста, и тогда он имеет право не позволять чужому вниманию касаться ее, либо она его гостья. И при условии, что ее кавалер в танце достойный человек, Брэддену остается только промолчать. «Я буду рада, капитан, или мне следует называть вас графом, поскольку вы не в форме?» — спросила она, протягивая ему помятую карту танцев. Если бы только Брэддон знал, что Люк — самый нежелательный кавалер для нее. «Капитан» звучит короче. Люк улыбнулся, и она снова разрумянилась. «Я взял на себя смелость занять два ваших танца, в том числе и танец после ужина». Брэдден напрягся снова, затем произнес. «Ваш первый кавалер на первом английском балу». Так невыносимо покровительственно прозвучал его голос, что ей захотелось ударить его. «О нет, не первый», — возразила она, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Смотрите». Она повернула к нему карту танцев так, чтобы он мог увидеть инициалы Люка напротив третьего танца и напротив танца после ужина. Первые два танца были свободны. «Тогда позвольте мне», — Он почти вырвал карту из ее рук, нахмурился, вывел свои инициалы напротив первого танца и напротив еще одного после ужина. Люк слегка прищурился и повернулся к молодой даме в платье цвета морской волны, которая, разумеется, заговорила с ним по-французски. У нее были каштановые волосы, и она в целом была достаточно миловидна. Казалось, она находит беседу с Люком увлекательной. Впрочем, взаимно, судя по тому, как эти двое обменивались взглядами. Что-то неудобно пошевелилось внутри Эврил, похожей на опасение. Ради всего святого, почему Люку избегать беседы с симпатичной молодой женщиной? Он занят поисками будущей жены. Французской жены было бы глупо ожидать, что он станет избегать общества других женщин только потому, что она отказалась быть его любовницей. Он, должно быть, уже нашел себе новое утешение, и от этой мысли уныние охватило ее с новой силой. Эврил была уверена, что он не из тех, кто может долго довольствоваться одиночеством. Звуки скрипок заставили беседующих гостей занять свои места для танца, и первые аккорды оркестра возвестили, что сегодняшний бал будет открыт контрдансом. Брэдден взял ее за руку и повел к другим дамам, выстроившимся в линию, после чего занял свое место напротив нее. Леди Фарингтон, возглавлявшая дамскую линию на месте так называемой первой цифры, стояла далеко. Эврил была слишком занята собственными движениями, нежели движениями Брэддена, по крайней мере, первые 15 минут, после чего он благополучно провел ее в конец линии, где была выполнена сложная фигура. Ей удалось закончить без падения, нового позора, и она вздохнула с облегчением. Люк уже был на полпути к концу линии в паре с девушкой в платье цвета морской волны, которая танцевала с грацией и уверенностью, в то же время успевая беседовать со своим кавалером. Он ухаживал за ней. Это было ясно видно, потому как он двигается и смотрит на нее. Она кокетливо смотрела на него. Эврил почувствовала боль в груди, неведомую ранее. Ревность, всепоглощающая дикая ревность. Как должно быть стыдно! Но она не чувствовала стыда. «Я люблю его», — подумала Эврил, плывя с Брэдденом в следующей фигуре танца. «Я люблю его!» Это было не просто вожделение или благодарность за спасение. Она желала его тело, душу, сердце, даже если он никогда больше не прикоснется к ней и не поцелует. Она хотела, чтобы он стал отцом ее детей». Она хотела состариться рядом с ним. Потрясенная Эврил посмотрела на Брэддена, человека, с которым она будет связана всю жизнь, который, если она обвенчается с ним, будет отцом ее детей, и не почувствовала ничего, кроме смутной жалости к его холодности. Он достаточно хорош собой, ничто не заставит оттолкнуть его, когда он подойдет к ее постели. Казалось, он достаточно умен. Еще несколько минут назад ей казалось важным то, что она не любит его и вряд ли когда-нибудь полюбит. Теперь же у нее кружилась голова от отчаяния, потому что она поняла, что такое любить человека и осознавать, что он никогда не будет твоим. «Вы хорошо себя чувствуете, моя дорогая?» Брэдден наклонился к ней, когда фигура позволила им встать рядом друг с другом. «Вы несколько бледны. Здесь слишком жарко», — солгала она. Ноги и руки онемели от холода. «Мне кажется, после стольких лет в Индии вы могли бы привыкнуть к этому». Он нахмурился. «Вы? Вам не здоровится?» «Нет, я не...» Она едва не ответила ему на незаданный вопрос. «Я покинула Индию несколько месяцев назад, милорд. Думаю, нам лучше присесть и подождать, пока танец закончится». Он взял ее за руку, чтобы вывести из линии, но Эврил воспротивилась. Она не хотела сидеть, сложа руки, глядя на Люка и француженку, поглощенных друг другом. Ей удалось закончить этот танец. И следующий котельон, в котором ее кавалером стал застенчивый юноша, который едва мог облекать слова в приглашение. Эврил исполняла сложные фигуры танца и размышляла о Люке. Даже если он узнает, что она любит его, все равно не женится на ней. Он твердо изложил свои требования к невесте. Она должна быть француженкой. Эврил даже в разговорном французском была слаба. Она должна быть аристократкой. Дед Эврил был обычным лавочником. Не существовало ничего, кроме физического влечения. И немаловажно то, что, занявшись с ней любовью в полной мере, он потерял бы к ней всякий интерес. Да и она не могла похвастать опытом в искусстве любви. Как долго Люк сохранил бы свое влечение к ней, согласившись она стать его любовницей? Неделю? Месяц? Скромный господин Маккормак подвел ее обратно к леди Кинсбери и пробормотал слова благодарности. Музыканты закончили играть, чтобы настроить инструменты. Шум разговоров усилился. В любой момент Люк может подойти, чтобы потребовать свой танец, и она не имела ни малейшего представления о том, о чем говорить с ним, если она вообще сможет говорить. Она настолько потерялась в этих болезненных размышлениях, что когда он появился перед ней, затаила дыхание. — Я снова испугал вас, мисс Хейден. Прошу простить меня. Люк стоял перед ней, элегантный и ухоженный, за тысячу миль, отстоящий от тех пиратов, которые притащили ее обнаженное тело на берег острова Святой Елены. Но тот Кэп остался там, на острове. Я на мгновение отвлеклась, граф. Эврил поднялась, стараясь не споткнуться и заклиная себя выглядеть достойно. Я просто стою. Мои руки — это просто руки. Моя спина прямая, плечи опущены. Голова, веер и редикюль, подбородок вверх, улыбка, положить руку на его. Она подумала, что прекрасно справляется, пока они не заняли свои места для кадрили. Что случилось, Эврил? Головная боль и только. Ее улыбка стала ярче. У вас болит голова не больше, чем у меня. Это мысли причиняют тебе боль. «Возможно, — призналась она, — не так просто, как я думала, совершить путешествие и научиться жить с незнакомыми людьми в экстремальных условиях. Как вам кажется, Брэдден смягчился с момента знакомства? Это не тот человек, который легко выражает свои чувства. Эврил осторожно подбирала слова. «Если только они у него есть, — парировал Люк. В дальнем углу зала случился небольшой конфуз. Некая молодая дама упала в обморок. Часть танцующих расслабилась и принялась негромко беседовать, пока вокруг суетились наставницы других молодых девушек. Его поведение свидетельствует о том, что он по-прежнему не верит мне. Но он знает обо мне так же мало, как и я о нем. Дело не только в доверии. — нахмурился Люк. — Ему присуща сухая практичность, которая мне не нравится. Кажется, ему нет дела, сказали вы правду или нет. Важны только последствия, если вы солгали. Я мог бы понять его, если бы он отказался жениться, решив, что вы скомпрометированы. Но ведь он просто собака на сене. Я думаю, кто угодно обеспокоился бы последствиями на его месте. Вы бы волновались, если бы речь шла о той очаровательной молодой леди в морском платье. Он посмотрел через всю комнату. «Мадемуазель де ля Фале? Возможно, и я бы волновался». «Разумеется, ты бы волновался». «Вы уже сделали свой выбор?» «Возможно». — снова сказал он. — Она очень милая, очень хорошо воспитана. Ее мать дальняя родственница моего отца, а поместье ее отца тоже находится в Нормандии. Превосходно! Все то, о чем они говорили прежде, казалось правдой. Ее сердце остановилось, и она почувствовала тошнотворную боль в груди, будто в ней с треском раскололись кости. Время покажет. Я не знаю, есть ли глубина, одухотворенность в ее элегантных маленьких хитростях, и она не знает меня вовсе. А ее отец с подозрением относится к военно-морскому капитану-полукровке. Он тоже хочет вернуться во Францию, чтобы через суд восстановить себя в прежних правах и положении. Ему следует с осторожностью выбирать себе зятя. Достаточно ли я для него француз? Где моя лояльность обманчива? Могу ли я быть таким же опасным конституционалистом, как мой отец? Вот о чем он думает. Думаете ли вы сами об этом? Вы говорите сейчас, как истинный француз, — произнесла Эврил. Ее губы онемели, но она продолжала улыбаться. — Серьезно? — голос Люка звучал мрачно. Он бубнил что-то себе под нос, и она напрягла внимание, чтобы услышать его. Но в этот момент заиграл оркестр, и пары заняли свои позиции. «Если бы я только знал, кто я!» Неужели он мог так сказать? Сейчас он казался таким уверенным в себе, в своем желании вернуться во Францию. О да, интонация изменилась, в ней появился легкий и очень привлекательный акцент, добавила она, проверяя в такой мелочи свое самообладание. «А вы?» — сказал Люк, взяв ее за руку и садясь с ней лицом к лицу с первыми движениями танца. Мрачное настроение, казалось, оставило его так же легко, как и посетило. «Вы еще более прекрасны, чем на моем необитаемом острове». Она перевела. «Моя русалка». «Вы не должны флиртовать со мной, пока ухаживаете за мадемуазель де ля Фале. И все, что было между ними, — лишь флирт. Такой легкий для него, такой трудный для нее. Возможно, разница в том, что ее чувства были затронуты. Его же нет». «Я не знаю, как флиртовать с вами, Эврил», — сказал он, и танец разлучил их, чтобы образовать из всех танцующих широкий круг. Когда они вернулись друг к другу, он хмурился. «Кажется, только с вами я могу говорить правду». «Тогда вы не должны говорить мне правду», — сказала она и посмотрела ему в глаза. Выражение его лица изменилось, черты заострились. Она слишком поздно поняла, что не сделала ничего, чтобы скрыть собственное выражение. Что он увидел в ее лице, взгляде? «Эврил, оставьте его. Еще не слишком поздно». Она молчала. Другие пары были слишком близко. Ее сердце билось слишком сильно, не оставляя дыхания для слов. Когда минуту спустя музыка умолкла, она прошла в одну из маленьких полосатых палаток, которые были расставлены по всему залу. «Оставить его? Чего ради? Ради моей гибели, если вы все еще просите меня быть вашей любовницей?» «Будьте со мной, я буду честен с вами, Эврил». Она села, взвихрив потоки персикового шелка и газа. Он остался стоять перед ней с мрачным лицом. Всякий, кто увидел бы их, мог подумать, что он делает ей предложение. Именно так и было. Он делал ей предложение. Бесчестное. «Тогда будем честны до конца, верно? Вы ищете невесту, вполне хладнокровно, будто выбирая лошадь для упряжки». Эврил сделала паузу, чтобы успокоить дыхание. Он не должен видеть, как сильно это повлияло на нее. «И выбрали ту, которая уравновесит собой не французскую часть вас, потому что так или иначе вы скомпрометированы своим наполовину английским происхождением. И вы хотите по причинам, о которых я не стану говорить, так же холодно предложить мне мою гибель, потому что я... дочь торговца, англичанка, и ничего не стою. Вы называете Брэдена холодным и практичным. Вы смотрели в зеркало? Это описание, думаю, подходит вам так же хорошо. Вы хотите выйти за меня замуж? — спросил Люк, глядя на нее так, будто никогда не видел прежде. — Я думаю, — произнесла Эврил, чувствуя, как гнев придает ей силы продолжать. — Вам следует удалиться прежде, чем я забуду, что я леди, поскольку дочь торговца вполне способна швырнуть один из этих прекрасных букетов в физиономию одному самодовольному высокомерному мужлану.